Лютик заложил ногу на ногу и с интересом стал рассматривать стершуюся подошву. «Ты, Геральт, напоминаешь мне старого рыбака, который под конец жизни обнаружил, что рыбы пахнут, а от воды тянет холодом и ломит в костях. Будь последовательным. Трепом и стенаниями тут не поможешь. Если б я увидел, что потребность в поэзии кончается, повесил бы лютню на гвоздь и занялся садом, розы выращивать». «Ерунда. На такое самопожертвование ты не способен». «Ну что ж», — согласился поэт, продолжая изучать подошву, — «может, ты и прав. Но у нас немного различные профессии. Спрос на поэзию и звуки лютни никогда не увянет. С тобой дело похуже. Вы, ведьмаки, сами себя лишаете работы. Медленно, но верно. Чем лучше и тщательнее работаете, тем меньше у вас остается работы. Ведь ваша цель, резон существования – мир без чудовищ, мир спокойный и безопасный, то есть мир, в котором ведьмаки не потребны. Парадокс, верно?» «Верно». «Давным-давно, когда еще жили единороги, существовала большая группа девушек, которые хранили девственность, чтобы иметь возможность их ловить, помнишь? А крысоловы со свирелями? Людишки прям-таки дрались за них. А прикончили крыс алхимики, придумав сильнодействующие яды, к тому же помогли прирученные кошки, белые хорьки и ласки. Зверушки оказались дешевле, приятнее и не хлебали столько пива. Примечаешь аналогию?» «Примечаю». «Так воспользуйся чужим опытом. Девственницы, занимавшиеся единорогами, мгновенно перестали быть таковыми, как только потеряли работу. Некоторые, стремясь наверстать годы воздержания, со временем стали широко известны техникой и пылом. Крысоловы, ну, этим лучше не подражай. Все они как один спились и отправились к праотцам. Похоже, теперь настал черед ведьмаков. Ты читаешь Родерика де Новембра? Там, если мне память не изменяет, упоминаются ведьмаки. Те первые, что начали колесить по стране лет 300 назад, когда кметы выходили на жатву вооруженными толпами, деревни окружали тройным частоколом, купеческие караваны напоминали колонны наемников, а на защитных валах немногочисленных городищ денно и ночно стояли готовые к стрельбе катапульты. Потому что мы, люди, были здесь незваными гостями. Здешними землями владели драконы, мантихоры, грифоны и амфисбены, вампиры, оборотни и упыри, кикиморы, химеры и летюги. И землю приходилось отбирать у них клочками. Каждую долинку, каждый перевал, каждый бор и каждую поляну. И удалось это не без неоценимой помощи ведьмаков. Но эти времена, Геральт, ушли безвозвратно. Барон не позволяет забить Велохвоста, потому что это, вероятно, последний драконит в радиусе тысячи верст и уже вызывает не страх, а сочувствие и ностальгию по ушедшему времени. Тролль под мостом сжился с людьми. Он уже не чудовище, которым пугают детей, а реликт и местная достопримечательность, к тому же полезная. А химеры, мантихоры, амфисбены сидят в чащобах и неприступных горах. Значит, я был прав. Кое-что кончается, нравится тебе это или нет, но кое-что кончается. Не нравится мне, что ты излагаешь прописные истины. Не нравится мина, с которой ты это делаешь. Что с тобой творится? Не узнаю тебя, Геральт. Эх, зараза, едем скорее на юг, в те дикие края. Вот прикончишь пару-другую чудовищ, и конец твоих хандре. А чудовищ там вроде бы немало. Говорят, как только какой не то старой бабке жизнь опостылит, так идет она сердечная, одна одинешенька за хворостом в лес, не прихватив с собой рогатины. Результат гарантирован. Ты должен осесть там навсегда. Может, и должен, но не осесть. Почему? Там ведьмаку легче заработать. Заработать легче, Геральт отхлебнул из бутылки, да потратить труднее. К тому же там едят ячневую кашу и проса. У пива привкус чего-то непонятного и комары грызут. Лютик расхохотался во все горло, опершись затылком об оправленные в кожу корешки книг на полке. Проса и комары! Это напоминает мне наш первый совместный поход на край света. Помнишь, мы познакомились на гулянье в Гулете, и ты уговорил меня. Это ты меня уговорил. Тебе самому пришлось чесать из гулеты, потому как у девушки, которую ты трахнул под настилом для музыкантов, оказалось четверо рослых братьев. Тебя искали по всему городу, грозились вывалить в соломе и опилках, потому ты ко мне тогда и пристал. А ты чуть было из порток не выскочил от радости, что нашел попутчика. До того ты в дороге мог поболтать, разве что с кобылой. Но пусть ты прав, было, как говоришь. Я действительно тогда вынужден был скрыться на какое-то время, а долина цветов казалась мне самым подходящим местом. Ведь считалось, что это край населенного света, форпост цивилизации, самый что ни на есть выдвинутый пункт на границе двух миров. Помнишь? Помню, Лютик, помню.